убеждать других, что именно они сочетают в себе все три столь необходимых качества для руководства — опыт, мудрость и силу. Вместе с атрибутами власти они присваивают себе и символы своего племени, к которым бесспорно относится и его имя. Новые руководители постепенно начинают говорить при встрече с врагом или союзником вместо «мы инки, я инка», а когда главный или самый удачливый додумывается прибавить к слову «инка» прилагательное «единственный», люди его племени внезапно понимают, что сами они уже давно не инки, а подданные этого единственного, обладающего к тому же божественным правом господствовать над простыми людьми. Конечно, нельзя дать гарантии, что все произошло именно так, но так могло произойти. По мере роста могущества обосновавшихся в Куско инков, стремительно множатся ряды клана-правителей этого города-государства. Победа над чанками позволяет инкам возглавить всех кичуа, а в годы правления инки Уайна Капака в Тауантинсую уже насчитывается не один десяток тысяч чистокровных сынов солнца, строго разбитых на царские айлью. Кстати, слово «айлью» на кичуа означает не только родовое колено геральдического древа инков, но и община. По мере развития социально-экономических устоев раннеклассового общества инков, этническое содержание слова «инка» уступало место социальному, но приход испанских конкистадоров нарушил этот закономерный процесс, сохранив за словом его первоначальное этническое значение. Именно в таком значении мы и будем пользоваться им. Теперь возвратимся к Манко Капаку. Золотой жезл точно указал Манко Капаку и маме Окле, где им следует закончить путешествие по земле. Но вместо того, чтобы тут же приступить к строительству своей будущей столицы, они начали собирать местных людей, чтобы наставить их и сделать добро. Инка пошел на север, а его супруга на юг. Видимо, они сумели произвести хорошее впечатление, ибо люди потянулись к ним. По приказу Манко Капака, как прямо утверждает дядя хрониста инки Гарсиласо, одни люди занялись заготовкой для всех деревенской еды, другим инка приказал построить шалаши и дома, так началось заселение города, разделенного на две части. Ханан Куско, что означает верхнее Куско, и Хурин Куско. Нижнее Куско. Люди инки заселили Ханан Куско, а те, кого привела его супруга, Хурин Куско. Интересно, обратил ли внимание читатель на любопытные детали рассказа дяди-хрониста? Инка не просит, а приказывает местным людям. В Куско строятся как шалаши, так и дома. И хотя легенда не уточняет, что и для кого предназначалось, нетрудно догадаться, каков должен быть ответ. Город Куско действительно был разбит на верхние и нижние районы, но в период расцвета Тауантинсую это деление носило больше традиционный характер. Кроме того, как свидетельствует Капакуна, с именем Инки Рока связан переход правления от династии Нижнего Куско к династии Верхнего Куско. Однако вполне допустимо, что до инки Рока Нижнее Куско именовалось Верхним, и наоборот, уж больно не любят правители руководить снизу. Иными словами, подобное деление достаточно ясно выражало процесс расслоения созданного инками общества. Вместе с тем, само зарождение такого деления – было первоначально связано не с общественными явлениями. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на физическую карту Перу и Боливии. Рельеф этой части мира настолько необычен, что климатические условия во многих ее районах определяются не столько расстоянием по горизонтали, сколько высотой их расположения. Рядом с вечными снегами, лежащими на горных вершинах, буквально в нескольких километрах от них, стоит труднопереносимая тропическая жара.